Ни до, ни после него ни одному бойцу не удавалось удерживать титул чемпиона в течение такого же срока. И, улыбаясь, прибавил: «Хотя некоторые думают, что нынешнему чемпиону удастся побить этот рекорд». «Вы мне льстите, Делон», — отмахнулся Кай. «Мои 2,5 года ни в какое сравнение не идут с 7 годами Натона. Ву Дэнь Тань вполне может остановить меня. Или командант Кокс вдруг может настоять, чтобы мы бились с ним один на один после того, как победим Вандергрифа и Эденхофера». «Ну, что касается Ву Дэнь Таня, Кай», — резко возразил Галлен, — «то я видел, как ты бился с ханом клана Волка в той битве на Арк-Рояле. И мы убили друг друга одновременно». «Я считаю, что произошла техническая ошибка», — Галлен пожал плечами. «В любом случае, я не хочу, чтобы ты считал меня своим врагом, Кай. Я твой союзник». «Сколько раз мы слышали такие заявления, да, Кай?» Ларри Аков улыбнулся. Кай предпочел бы не заметить высказывания Ларри и отмолчаться, но формально он был хозяином и не имел права игнорировать то, что говорят гости. «Да, не в первый раз». Нэнси, сидевшая справа от Кая, положила свою ладонь на его и предположила: «Мне кажется, что здесь есть какая-то история». «И не какая-то, а очень даже большая», — ответил Ларри. «Тогда расскажите ее нам», — Нэнси сжала ладонь Кая. «Кай, ну пожалуйста, нам так хочется ее послушать». Кай нахмурился. Ларри тоже, казалось бы, очень недоволен просьбой. Внезапно Кай улыбнулся, и напряжение на его лице исчезло. Он хорошо помнил, на какую именно историю намекал Ларри. Он гордился тем событием, но распространяться о нем, тем более среди посторонних людей, ему не очень хотелось. Некоторые детали этой истории он не рассказывал никому, даже своей семье. И только Ларри знал всю ее целиком, поскольку он в то время был на Элайне. На Элайне Кай проверял себя, и оказалось, что он перенес все, что с ним там случилось, довольно безболезненно, чего он и сам от себя не ожидал. И причиной была Дейра. С ней он связывал самые дорогие свои воспоминания. Разрыв с Дейрой накануне его отлета с Элайны Кай переживал очень тяжело. Ее поведение показалось ему насмешкой над его чувствами. После разрыва, без образа Дейры, все воспоминания Кая об Элайне превратились в сгусток страха, физической боли и сильного эмоционального напряжения, и выплескивать это на публику он не собирался. Работа с людьми вроде Ларри, знакомство с ними, забота о них – все это помогало ему отвлечься от горестных воспоминаний о Дейре. Конечно, нет ничего сложного в том, чтобы взять и рассказать все то, чему Ларри был свидетелем. Но Каю не хотелось делать это именно сейчас, рассказывать именно этим людям. Для чего передить старые душевные раны? Дейра причинила ему боль. Правда, Кай сам тоже причинил ей боль, но сознание этого не уменьшало его страданий. «Однако, почему я должен все время носить в себе нанесенную мне обиду, вместо того, чтобы просто забыть о ней? Почему я не могу снова начать верить людям?» – думал Кай. «Смешно не верить Галину, скрывать от него эту историю и в то же время готовиться к битве, в которой мы будем сражаться плечом к плечу против общего противника. Да и что вообще представляет собой вся эта история? Просто анекдот, не более того». Кай посмотрел на Нэнси, улыбнулся и откинулся на спинку кресла. «Вы можете называть меня стеснительным или застенчивым, но сам я считаю себя человеком просто замкнутым и не слишком-то общительным. Не знаю почему, но, видимо, это у меня от природы. Я не часто пускаюсь в воспоминания, но вы все мои друзья, и я расскажу вам ту историю, на которую намекал Ларри. Мое вступление может показаться вам прелюдией к чему-то значительному, но это не так. На самом деле вся история не такая уж серьезная, скорее легкомысленная и веселая». «Как сказать», — ухмыльнулся Ларри, — «если посмотреть с моей стороны, то для тебя все это, возможно, и не серьезно, но для меня это был вопрос жизни и смерти». Кай заметно смутился, немного помолчал и начал свой рассказ. Как я уже говорил, вся эта история произошла на Элайне. Мне удалось избежать плена кланов, но внезапно планетой захотела владеть Комстар, и мне пришлось взаимодействовать с кланами, чтобы воспрепятствовать этому. Ларри подвинулся к столу, положил на него локти и вставил. «Позвольте мне сначала сказать о том, что было до того момента. Дело в том, что меня взяли в плен в один из военных лагерей. Некогда это был склад, но во время войны его превратили в тюрьму. Находилась она в ведении Комстара. Обращались с нами хуже некуда. За теми же, кто, как и Кай, не попался, была устроена настоящая охота. Одиночки и специальные команды вылавливали их за определенные вознаграждения. Однажды Кая чуть не схватили, но каким-то чудом ему удалось ускользнуть. И тогда они отрядили специальную группу, чтобы взять его. Как-то Кай пришел к нам в ТЗ, так мы называли свой лагерь, Танго Зефир, и принес с собой мертвого человека. Кай потребовал себе вознаграждения, но элементалы набросились на него. Безоружный он убил одного из них и бежал. «Это все не по делу, Ларри», — вмешался Кай. Ларри так разошелся, что даже не обратил внимания на Кая. «Тем, кто не знает элементалов, скажу, я их видел вблизи. Один вид этих громадин вселяет ужас. Эти монстры даже невооруженные способны убить любого человека. Но все они просто коротышки перед Таманом Мальтусом по прозвищу Кровавый. Он лично отправился выслеживать Кая». Ларри передернул плечами и замолчал. Кай вздохнул. «Так или иначе, мне удалось привлечь Мальтуса на свою сторону и уговорить его выпустить всех военнопленных. Мы с Мальтусом пришли в лагерь, и он сказал, что мы с ним больше не враги, а союзники. После этого все военнопленные были выпущены из лагеря. Вот, собственно, и все». Катрин улыбнулась Ларри Акафу. «Думаю, что вы правы. Смотреть на всю эту историю нужно с вашей стороны». Она помолчала. «Почему мой брат ничего не рассказывал мне об этом?» Катрин посмотрела на Кая. Тот пожал плечами. «Наверное, он не любит вспоминать об этом времени. Да к тому же у него и так много дел. Мне самому не доставляет удовольствия говорить о моих действиях на Элайне. Я не хочу выставлять себя эдаким чудо-героем. Ничего особенного в моих действиях не было. Любой на моем месте смог сделать то же самое. Я действительно считал бы себя героем, если бы мне самому удалось освободить пленных из лагеря Танго Зефир, не прибегая ни к чьей помощи». «Ну ты так и сделал, босс», – тихо произнес Ларри. «Мне следовало бы сделать это много раньше». Тут Кай поднял руки. «Но все это отступление от темы. Главное, что Мальтус тогда предпочел видеть во мне союзника, а не врага. И я уважаю его мужественное решение. А командир он был действительно замечательный. Заработать у кланов прозвище «Кровавый», как мне представляется, довольно сложно». Делон кивнул. «Очень похоже, что это крутой парень, если даже клановцы его так называют». «Ты знаешь, Томас», — Кай улыбнулся. «Я думаю, что тебе он понравится. Ты сможешь встретиться с ним, когда Комстар разрешит ему и некоторым другим элементалам посетить Солярис. Я во всяком случае уверен, что они прибудут ко дню моей битвы с Ву. Если к тому времени подпишут соглашение и утвердят график прилета», — угрюмо заметил Кейт. «Я делаю все, что от меня зависит, стараюсь поддерживать связь с кораблями, но некоторые из них находятся еще очень далеко». «Спасибо, Кейт», — произнес Кай, — «что следишь за этим. Но мы, кажется, заговорились». Кай нажал на другую кнопку, и в комнату вошла немолодая, полная женщина. «Здесь есть все, что только можно найти во внутренней сфере», — обратился к своим гостям Кай. «Можете заказывать что угодно».